Винтер пристально посмотрел на Артема. Врет? Не похоже. Командующий прохаживался между камином и окном. Еще несколько минут назад ему не терпелось позвонить адмиралу Денницу с гордым докладом о результатах. Но теперь он пребывал в смятении. О чем докладывать, если самому еще ничего не ясно? И корветтон-капитан решил повременить. Ваша должность в экипаже? Корабельный врач. Вы доктор? Недоверчиво переспросил Винтер. Он всегда представлял врачей не иначе, как похожими на Исаака Линдемана. Да, я выпускник военно-медицинской академии. Вилли, корветтон-капитан нажал кнопку вызова адъютанта. Доктор Линдеман должен быть здесь. Возьмите у него что-нибудь из медицинских инструментов, а еще лучше пригласите в кабинет его самого. Послушайте, улыбнулся Артем, вы что, действительно решили проверить, смогу ли я отличить тонометр от стетоскопа? Чтобы подтвердить, что я доктор, совсем не нужен какой-то Линдеман. А вот и мне всегда приятно послушать разговор коллег. В свою очередь усмехнулся Винтер. То, что в нем отказывались признавать доктора, задело Артема заживое. В доказательство он хотел продемонстрировать на плече татуировку змеи с чашей, но передумал и, вскинув оскорбленно голову, изрек. — Послушайте меня, господин командующий. Служба на флоте учит очень многому, особенно доктора. Я не какой-нибудь узкий специалист. С одинаковым успехом я могу выдрать зуб и вырезать аппендицит. Я сам ставлю диагнозы и сам же их лечу. То, что вы мне не верите, мне безразлично. Не знаю, что заставляет меня вам что-то доказывать, но я все-таки сделаю это. Во дворе я видел девушку, она больна, и у меня есть 3-4 версии, чем она больна. Но процентов на 70. Я склоняюсь к тому, что у нее запущенный туберкулез. Поверьте, мой глаз лучше любой реакции манту. Если бы вы позволили мне ощупать ее лимфоузлы хотя бы на шее, я бы сказал точнее. Впрочем, я и так уверен, что они увеличены. С температурой у нее тоже, вероятно, не все в порядке. Артем играл нагло, тыкая пальцем в небо. Но, увидев ошеломленное лицо Винтера, понял, что попал в точку. Теперь нужно закрепить успех. Это к вопросу о диагнозе. А теперь лечение. Конечно, не помешал бы рентген-снимочек, но самое главное — правильно подобрать 2-3 препарата, лучших по эффективности в ее случае. Корветтон-капитан, сверля Артема глазами, недоверчиво спросил. «Вы хотите сказать, что ее можно вылечить?» «Конечно! О чем я вам и говорю. 2-3 недели, и она будет совершенно здорова. Важно правильно определить, какое лекарство ей лучше подходит. У меня в медблоке есть стрептомицин и изонизадит, хотя можно порыться и найти чего-нибудь еще из этой серии». Дверь кабинета открылась, и вошел доктор Линдеман. Он удивленно посмотрел на командующего. Ему казалось, что они уже обо всем поговорили. — Господин доктор, — Винтер гостеприимно указал на кресло напротив, — это ваш коллега. Доктор Линдеман с любопытством поглядел на не совсем медицинскую форму Артема. — Но это еще не все, господин доктор. Ваш коллега утверждает, что Габи можно вылечить за 3 недели. В таком случае, господин командующий, передо мной не коллега, а шарлатан. Мы уже обо всем с вами поговорили, и мне больше нечего добавить. Артем от возмущения едва не задохнулся. Всем своим видом, игнорируя доктора Линдемана, он теперь обращался только к корветтон-капитану. «Послушайте, мне плевать, что там вам наговорил этот пещерный коновал, но я вам ответственно заявляю, что туберкулез не такая уж и страшная болезнь. Вылечить ее не составит труда и доктору средней руки, а уж и мне так это... — Я не желаю, — вскочил доктор Линдеман, — я не желаю выслушивать оскорбления и бред этого взорвавшегося юнца. Если это все, я хотел бы откланяться, господин командующий. — Доктор, а вы не могли бы задать ему несколько вопросов, чтобы убедиться, что перед нами человек с медицинским образованием? — Ха! — ехидно ухмыльнулся Артем. — Пусть сначала сам ответит. Он хотя бы слышал такое слово, как фтизиопульмонология. А такой препарат, кстати, очень эффективный при туберкулезе, как рифампицин. Что-то я не слышу ответов, а вижу только отвисшую челюсть вашего доктора. И вы хотите, чтобы этот артефакт меня экзаменовал? Артем решил, что сполна рассчитался за шарлатана и уже миролюбиво добавил. Я, к сожалению, плохо знаю историю медицины, но если ваш доктор Линдеман в таком ступоре, то, наверное, эти лекарства еще не изобрели. — Так кто же перед нами? — спросил Винтер. — Повторяю, он наглый шарлатан, — вскочил Исаак Линдеман. — Хотя не удивлюсь, если этот юнец действительно где-то и прослушал несколько уроков по медицине. «Эти несколько уроков тянулись 7 лет», — оскалился Артем. «Я уже устал доказывать очевидное. Доктор я, доктор. Если уж вам так не имется, то давайте я прооперирую вашего адъютанта у вас на столе. А еще лучше этого Линдемана». «Господин командующий, все же позвольте мне откланяться», — торопливо двинулся к дверям Исаак Линдеман. Я более не в силах выносить этот абсурд. Еще я вспомнил, что меня ждут, и мне необходимо торопиться. Вернер Винтер задумчиво посмотрел на грохнувшую дверь. Где здесь правда? Но как хочется верить. Юноша, вы понимаете, что у вас есть шанс попасть в лагерь для военнопленных и сохранить жизнь? Но если я пойму, что вы водите меня за нос, я лично прикажу вас расстрелять. Но я уже понял, с кем имею дело. Угрюмо свесил голову Артем. Дверь отворилась, и в кабинет заглянул адъютант. — Господин Корветтон, капитан, это срочно. На стол лег лист машинописного текста. Винтер кивком отпустил Вилли и углубился в текст. По мере чтения его лицо удивленно вытягивалось. Артем приподнялся на стуле, чувствуя, что происходит что-то такое, что непосредственно касается его. — Однако, — прошептал, читая командующий, — поразительно. Надо же! Он перечитал текст еще раз и, взглянув на Артема, наконец прокомментировал. — Объявились ваши друзья, господин доктор. Теперь удивился Артем. Он даже показался на дверь. А вдруг сейчас войдет сюда командир или старпом? — Признаться, я в изумлении. У вас, русских, странные методы ведения войны. Винтер помахал листком перед носом Артема. — Весь текст этого послания состоит из угроз. Меня не так удивляет то, что на связь с нами вышли на частоте работы буксира в базе. Ее вычислить несложно. Удивительно другое. Неужели ваши друзья полагают, что угрозами и шантажом можно выиграть войну? Моя лодка вышла с вами на связь? Теперь Артем с Винтером будто состязались, кто из них изобразит более удивленное лицо. Да. «А где они сейчас?» «Не знаю. Их не засекли», — развел руками Корветтон-капитан. «Ваш радист отработал несколько раз этот текст азбукой Морзе на рабочей частоте порта». «И что пишут?» — заискивающе улыбаясь спросил Артем. Если не вернем 4 членов экипажа, грозятся перетопить все корабли и лодки в базе, а сам порт стереть с лица земли. — О, эти могут! — убежденно закивал Артем.